Надежда Мамаева. Рапунцель. Принцесса без башни. Глава первая. Лившийся сквозь еще зеленые, лишь с вкраплением золота в кроны деревьев, солнечный свет был мягким, а вот реальность — нет. Об нее-то, бившую в лицо наотмашь ветвями, я уже успела расцарапаться. Кроме того, несколько раз споткнуться, ругнуться, извернуться, чтобы не упасть, пригнуться, и еще много каких «тся», пока преследовала ушлого вора. Он покусился на единственное ценное, что только и осталось у добропорядочной девушки в бегах. И нет, я не о чести. С нее, увы, сыт не будешь и на рынке не продашь. А вот чесночные сосиски — другое дело. К тому же рядышком с ними, завернутые в тряпицу, в узелке лежали мои последние деньги. И сейчас все это добро удирало со скоростью матерой рыси, припадавшей на одну лапу. Киса, в меру хромая и без меры наглая, видимо, промышляла в здешних лесах разбоем, потеснив своей мохнатостью других татей. И сейчас, вцепившись зубами в умыкнутую у одной зазевавшейся девицы котомку, резво скакала по опавшей листве и отчего-то даже не помышляла взобраться на дерево. Похоже, рассудила. Если полоумная, что неслась за ней, до сих пор не отстала, то и на ствол тоже полезет. А может, пушистая была не только хрома и просто вскарабкаться не в силах. Так или иначе, наш забег продолжался уже с лучину. В воздухе весело реяла цепочка сосисок, часть которых каким-то чудом выпросталась из котомки. В воздухе трепыхалась моя коса, длинная зараза, как долги короля перед, кажется, всеми герцогами нашей державы, хотя подозреваю, что владыка и у вельмож некоторых сопредельных стран золото позаимствовал. В воздухе суетливо били крыльями стрекозы. Одним словом, все было в движении, а значит, живо. Правда, в моем случае чуть живо, но это уже детали. Бок нещадно кололо, грудь горела огнем, сердце еще не определилось, разорваться ли ему или выскочить через горло. И пока только отчаянно молотило о ребра. Отчаяние лишь билось в мозгу мысль. «Ну, Рапи, догонишь ты эту пакость, и что дальше? У нее клыки и когти, и опыт выживания в дикой природе, а у тебя?» А у меня были лишь коса, отчаянная нужда и коротенький кинжал за поясом. И тоже опыт выживания в ядовитом дворцовом серпентарии, где я трех мачех пережила. Так что счет с тварюгой был примерно равный. Пушистая, к слову, начала выдыхаться. Ее толстенькие мохнатые бока вздымались все чаще, прыжки стали все короче, а хромала киса все больше. В какой-то момент она обернулась на меня и отчаянно оттолкнулась лапами, будто прыгая через овраг. И это на ровном месте. На миг воздух вокруг кисы дрогнул, но я не обратила на это внимания, сосредоточившись на том, как догнать эту пушистую поганку. И, не раздумывая, ринулась следом. И ровно в том месте, где рысь ни с того ни с сего перескочила ровное место, мне показалось, что я будто нырнула в воду. Воздух на миг уплотнился, чтобы в следующий я уже сделала шаг по опавшей листве. Киса, на миг замершая при виде меня, удивленно рыкнула, не выпуская украденного из пасти, и вновь дала дёру. «Да чтоб тебя!» — выругалась я и продолжила погоню. Лес замелькал перед глазами, становясь все реже, а в какой-то момент мы с пятнистой заразой выбежали на крутояр. Там-то в отчаянном прыжке смогла ухватить хвостик сосиски и... Я не учла две силы — инерции и упорства. Меня дернуло вперед, да так, что одна самонадеянная девица в лучших традициях плуга пропахала грудью опавшую листву. И ладно бы только это. Меня мотнуло, ударило, перевернуло, и я очутилась на краю обрыва, чтобы в следующий миг с него упасть. Круча была чуть ниже замковой башни, и с нее открывался отличный вид на осеннее море, багрянец, янтарь и охра-крон, пронзительное синь небо. Таким пейзажем любоваться и любоваться, при условии, что уверенно стоишь обеими ногами на земле. А вот если оказалось, что твоя жизнь висит на волоске, вернее, на веренице сосисок, как-то не до красот природы. Одна моя рука держала злополучную копченость, когда я оказалась в подвешенном положении. вторая же осталась свободной. Так что я выхватила из-за пояса кинжал и тут же воткнула его в расщелину известняка. Сосиска в правой ладони дернулась, сверху раздался рык. Вскинула голову и увидела над собой рысь, которая так и не выпустила из зубов моей котомки. И мало того, даже сейчас тянула ту на себя. Я же и не думала отпускать свою провизию. Сейчас эта копченость была для меня вопросом жизни и смерти. Мы с кисой посмотрели в глаза друг другу. Пушистая скалилась, топорщила усы, рычала и всем своим видом намекала, что, может, кто-то и заслуживает, чтобы ему подали лапу помощи. Вот мне бы она протянула разве что еловую, если бы могла. Но для этого пришлось бы отпустить честно украденное, а этого мохнатая явно не хотела. Так что вынужденно помогала и тащила одну субтильную девицу наверх. Мои нервы трещали по швам. От перенапряжения явно трещали и мышцы рысюли, но порвалась первая шкурка — сосисок. Так что в моей ладони осталось несколько сарделек, а в сердце — испуг. Я ухнула вниз на добрую дюжину дюймов и не упала лишь благодаря тому, что вторая рука вцепилась в кинжал. Тот вошел по самую рукоять в известняк. «Мррр!» — раздалось сверху осуждающее. Лесная киса посмотрела на меня с выражением: «Ну и подавись ими, сквалыга несчастная!» А после гордо развернулась, мазнула своим коротким, с черным кончиком, точно обмакнула его в чернильницу, хвостом и гордо удалилась. А я? Осенний пейзаж и сосиски остались. Последние, правда, пришлось отпустить. Вторая рука мне нужна была свободной, чтобы хвататься за выступы, а потом и за корень сосны, который оголился, видимо, из-за небольшого обвала почвы. Так что спустя какое-то время я все же выбралась наверх. Правда, кинжал так и остался воткнутым в ту трещину. То ли под моим весом лезвие погнулось и не захотело выходить обратно, то ли просто клинок плотно засел. Какое-то время я лежала на краю обрыва, пытаясь отдышаться, глядя в небо, синь которого начали затягивать брюхатые дождем тучи. По поздней осени так обычное явление. Скоро, похоже, и вовсе ливанет. Вот только я же заночевала в еще зеленом лесу, а сейчас вокруг сквозистый ажур багрянца, золота и меди. Как такое возможно? Мозг тут же нашел объяснение. В лощине кроны дольше не опадают, а на взгорье осень всегда приходит раньше. Но не настолько же. Впрочем, были вопросы и посерьезнее. Например, как я, принцесса Тридевийская, наследница Арвы, Навилора и Тринули, докатилась до жизни такой — биться с рысью за сосиски. Хотя могло быть и хуже, как у сестер, например. Ибо, верно говорят, муж Барт — горе в семье, король Транжира — горе стране. А наш батюшка был знатным мотом и хранил все свои сбережения не в деньгах, а в детях. А что? Удобная система расчета с должниками. Владыке какой-нибудь граф судил денег. Король за это устраивал помолвку подданного с очередной своей дочерью, тем приближая вассала к трону. Благо, на такие брачно-расчетные отношения у правителя был запас отпрысков. Трое сыновей и 7 дочерей. Правда, от разных жен. С первой своей супругой отец развелся. Вторую, мою мать, к слову, обвинили в колдовстве. Третью сослали в монастырь, четвертая сама померла от чахотки, пятая учла ошибки предшественниц и устроила переворот. Только чтобы мне до него дожить и не обзавестись брачными браслетами, пришлось притвориться принцессой. Той самой, у которой есть дворец, но нет башни, блаженной на всю голову. Идея пришла ко мне, когда в 7 лет я увидела, как отец, не моргнув глазом, сосватал мою старшую сестру, умницу-красавицу, которой только-только исполнилось 18, за очередного вельможу. Тот был той еще разваленный, к тому же дурно пах, страдал подагрой и был мелочен и сварлив, как скупердяй-ростовщик. Прикинув, что такая участь ждет по достижении совершеннолетия и меня, я начала искать варианты спасения. Благо, руку дочери ведьмы отец еще никому не успел пообещать. И чтобы этого и дальше не произошло, я начала чудить. Смех не впопад, странные фразы и жесты, отказ аж до истерики стричь волосы, могла поприветствовать заграничных послов мычанием или с отсутствующим видом таращиться в окно. А еще совершала немыслимое для благородной девицы, облачалась в штаны и рубаху, плавала так в реке и летом, и поздней осенью, вплоть до ледостава, скакала в седле по-мужски и наведывалась к братьям в оружейную залу, уверяя, что кругом предатели, и мне непременно надо выучиться фехтовать, чтобы лично заколоть всех врагов короны. Надо мной, конечно, потешались, оружие в руки не давали, но из занятий не прогоняли. Так что я сидела и смотрела, и запоминала, а после в одиночестве отрабатывала. Увы, по причине моего слабоумия, занятия со мной по этикету, музицированию, танцам, риторике и прочим полагающимся принцессам наукам не вели. Зато и с вышиванием не приставали. Свободное время я проводила, прячась ото всех, в библиотеке. Оказалось, что приличное образование можно получить и там. Главное — выбирать соответствующие книги. К своим 19 годам я неплохо разбиралась в географии, экономике, истории, знала два языка помимо родного, тридемирского, и основы лекарского дела. Но главное, подыскала себе кандидатов в фиктивные женихи и смогла добрым словом и собранным компроматом склонить его к сотрудничеству. Юный посол был еще не слишком опытен в делах интриг, шантажа и угроз, потому попался. Так что я рассчитывала на фиктивную помолвку с внесением за меня залога щедрого дара от будущего жениха, для которого любовь оказалась не просто злой, но и с придурью. Хотя сам виноват. Не нужно было ему пытаться красть секретные донесения, если опыта нет. И ладно, я его поймала. А если бы тайная канцелярия ждала бы юношу свидание с железной девой в пыточной, а не сдвинутой в одном из кабинетов дворца? А то, что я при этом несчастного слегка косой, что было под рукой, то и взяла, придушила — это детали. И не надо осуждать несчастную девушку. Кто как может во дворце, так и заарканивает приличных женихов. Этот оказался очень приличным и даже не гадом. Руки моей у короля попросил, денег за сватовство отжаловал, попробовал бы не дать. Почти не заикался, стоя рядом со мной. Правда, удрать все норовил. И писал прошение, чтобы его из дипломатической миссии пораньше на родину вернули за Алое море. Но спустя пару месяцев смирился, поняв, теперь домой только через женитьбу. А то, что оно эффективное, устраивало его едва ли не больше, чем меня. Так что я планировала по весне отбыть в далекие края, развестись на радость и мне, и послу, и, наконец, зажить своей жизнью. Но... такой хороший план пошел дракону под хвост. И все из-за переворота. Я-то надеялась, что мачеха хотя бы еще годика два подождет, но ей было, похоже, не втерпёшь. А при подобных увеселительных мероприятиях обычно принято убирать и за собой, и лишних кандидатов на престол. Так что я решила, для жизни и здоровья полезнее, если я окажусь подальше от дворца, в частности, и столицы в целом. Правда, удирать пришлось не с комфортом, а экстренно. Потому я бежала, переодевшись в платье служанки и с одним узелком в руках. И тот у меня рысь стащила. А я теперь вот сиди на осколках своих планов, вернее, лежи на опавшей листве. Да и дождик в лицо начал еще плеваться. Эх, пришлось встать. Я огляделась. Вид с края Крутояра был также прекрасен, хоть и в моросившей дымке. Я лишь вздохнула, и как иная знатная дама-подол подхватила косу, которая волочилась по земле. Эх, не успела из-за рыси заколоть ее шпильками, а теперь они остались в уворованном узелке. Пока бежала, волосы мне не сильно мешали, а при размеренном шаге возникла проблема. Но если и дальше так пойдет, все же с частью шевелюры придется расстаться. Этого дворца она была блажью принцессы и еще одним штрихом к моему образу чокнутой. А сейчас нужды в этом не было, а было только жаль. Столько лет растила. Так до конца ничего и не решив с шевелюрой, повернулась к обрыву и виду, который с него открывался, спиной, и отправилась, куда глаза глядят. Осмотрели они на следы, оставленные рысью. И нет, это были не отпечатки лап, а мои вещи из узелка. Похоже, когда я дернула связку сосисок, в бауле появилась дыра. И из нее начали выпадать вещи. Первым был гребешок, потом карта, на которую я полагалась, срезая путь через этот лес. Затем кожаная фляга, моток ниток с иглой. Так и вышла, то ли на стёжку-дорожку, то ли на звериную тропу. А по ней дошла и до внушительного дома. Я бы даже сказала, почти особняка. Почти, потому как обычно усадьба подразумевает слуг. Но здесь вместо дворецкого на крыльце была рысь. Знакомая такая, правда, уже без узелка. Пушистая, увидев меня, удивленно вытаращилась. Мгновение мы играли в гляделки, а после усатая, как натуральная домашняя киса, прижала уши и юркнула в приоткрытую дверь. Что удивительно, та сразу же захлопнулась за ее коротким хвостом. Несколько мгновений я колебалась, но рассудив, что если здесь есть рысюля, то и мой узелок с деньгами тоже где-то рядом, двинулась к крыльцу. К тому же киса так спокойно вошла в дом. Это вселяло надежду, что тот безлюден. Но если и не так, то попробовать договориться с хозяевами стоит. Да и выхода у меня особо не было. Дождь, еще недавно только-только накрапывавший, вскоре грозил превратиться в полноценный ливень. Я уже продрогла. А еще до жути хотелось есть. Настолько, что я успела 10 раз пожалеть о тех самых сосисках, которые пришлось бросить, чтобы самой не разбиться. Так что, поднявшись по ступеням, я замерла перед дверью, решительно выдохнула и взялась за дверной молоток. Медный, позеленевший от времени и дождей, он так протяжно заскрипел, что подумалось, даже стучать таким не нужно, чтобы оповестить о своем приходе. Однако я несколько раз энергично опустила кольцо на накладку, постучав. Тишина. Даже рысь внутри не рыкнула. Зато дождь забарабанил по крыше навеса над входом вовсю. И я, больше не раздумывая, толкнула дверь. Внутри пахло пылью, сыростью и одиночеством. Просторная и какая-то словно голая прихожая, ни плащей на вешалке, ни грязи на половике. Только в углу стоял полный латный доспех, который я в первый миг приняла за человека и испугалась. Но потом поняла, что это всего лишь шлем, кераса, ботинки-сабатоны, полая статуя, по сути, и звучит, к слову, гулко. Я проверила. Из глубины дома доносилось ровное мерное постукивание. Тикали часы, капала вода или била коротким хвостом по полу рысь. Я двинулась на звук, стараясь ступать бесшумно на полусогнутых ногах, с переносом веса с пальцев на пятку. Вот только от чего-то, как назло, то одна половица норовила под башмаком встопорщиться, то другая скрипнуть. Зал встретил меня полумраком. Витраж по нынешней погоде почти не пропускал света, отчего паркет был не в узорчатом ковре, какой бывает в солнечный день от цветных стекол, а в темных пятнах багрянца и охры. На каминной полке стояла ваза, то ли для цветов, то ли для праха, и ни души. Осмелев, я обошла почти весь первый этаж, так никого и не встретив. Зато в одной из комнат дверь едва не щелкнула меня по носу, а в другой, створка, резко захлопнувшись, наддала по тому месту, которое многие желали бы пристроить на трон. Я лишь потерла бедро, решив, что в этом особняке сквозняки почище, чем во дворце, и двинулась дальше, чтобы в конце своего пути добраться до кухни. А в ней нашелся и мой узелок, и, о чудо, даже деньги в нем. Они, в отличие от свертка со шпильками, которые я так и не нашла, не выпали. Как и небольшой кусок сыра, и пара теплых вязаных носков, и пол ковриги хлеба, кажется, не все так плохо. А с учетом того, что на улице ливень, а я под крышей, и вовсе хорошо. Стоит осмотреть и второй этаж, и если здесь, кроме меня и рыси, больше никого, то, может, и заночевать под этой крышей. Только дверь покрепче подпереть изнутри, — подумалось вдруг. Ну, подумаешь, большая киса, так и дом большой, места обеим хватит. Перспектива промокнуть, промерзнуть и подхватить грудной огонь была страшней, чем одна пушистая морда, которая, кстати, похоже, была трусоватой. Пока я обходила комнаты, ни разу не видела эту пятнистую ворюгу. Привидений, которые в легендах часто обитают в заброшенных особняках, я не верила, как и в колдовство, потому что за свои 19 лет жизни во дворце убедилась, Донос в тайную канцелярию отправит твоих врагов на тот свет, куда надежнее проклятие. Яд, подлитый в бокал соперницей, эффективнее сомнительного любовного зелья, каким на рынках торгуют из-под полы заезжие торговцы. А от морозной чахотки лучше любого амулета будут теплый плащ, сытная еда, сухие башмаки и привычка не обниматься с уже заболевшими. Единственным, кому магия приносила реальную пользу, как по мне, были инквизиторы. Им не нужно было особо трудиться, подкидывая улики или плетя интриги, дабы вынести смертный приговор. Всего лишь заподозрить в колдовстве. И только. Удобный предлог для отправки на тот свет. Да еще и с огоньком. И даже одной из королев эта участь не миновала, когда владыка, в очередной раз влюбившийся, возжелал вновь стать свободным. Я же была убеждена. Моя мать не ведьма, околдовавшая его величество. Ее вина лишь в том, что она родилась красивой и имела несчастье понравиться правителю. Но об этом я молчала. Всегда. Даже притворяясь сумасшедшей. Потому что у любого безумия должен быть предел. Иначе не успеешь как следует сойти с ума, как тебе помогут, но в могилу. Одним словом, я предпочитала бояться людей живых, нежели мертвых. С такими мыслями и поднялась с пола, подхватила в одну руку узелок, в другую косу и покинула кухню. Вот только едва я успела дойти до лестницы, которая величественно спускала свои каменные ступени со второго этажа в зал, как раздался неожиданно грозный рык. Я насторожилась, выпустила из руки часть косы, и она ударила об пол. Не кнут, конечно, но всяко лучше, чем ничего. Врезать по наглой пушистой морде можно. Словно почуяв что-то, рысь примолкла. Из-за кресла у камина мелькнул знакомый короткий хвост с черным кончиком. И почти тут же явила себя и вся усатая. Пушистая величественно прошла мимо, бросила на меня взгляд полный кошачьего презрения, на миг заинтересовалась кончиком косы, который дернулся по полу, когда я поудобнее перехватила свое единственное оружие, и грациозно скрылась за портьерой. Я на этот демарш непроизвольно хмыкнула. Рука разжала волосы, отчего послышался негромкий глухой удар. И тут же за ним раздался еще один, резкий, свистящий, чавкающий. И тут же рядом со мной в половицу впилась секира. Аккурат в самый кончик моей косы, укоротив ту на ладонь. «Торв, сир Моргервот!» — прогремело позади. Я глянула на топор, на свои волосы, лежавшие рядом. Судя по тому, как лезвие вгрызлось в доски, метили именно в косу. А если бы в меня, я была бы уже мертва. Все это вихрем пронеслось в моей голове. И я отчетливо поняла. Это предостережение, весьма красноречивое. А вот сказанного не поняла ни слова. И это при том, что знала три языка. Но этот был мне неизвестен. Вот гадство. И как, скажите, теперь договариваться с тем, кто явно вынес первое и единственное предупреждение в жизни моей? «Простите, что вторглась в ваш дом», — начала я, медленно поднимая обе руки. Одну с узелком, в знак того, что я не замышляю нападения. А затем медленно повернулась и увидела. В углу зала среди теней, наполовину скрытый сумраком, стоял мужчина. Миг тишины, скупой блеск металла, кажется, на руке незнакомца было кольцо, которое он повернул, а после щелкнул пальцами и произнес: «Стой на месте, если хочешь остаться в живых. Говори, кто тебя послал?» Пауза. Короткая, всего на удар сердца, а после на тон ниже, вопрос, в котором было разом и разочарование, и досада, и возмущение. «Итерсе Корсото!» прозвучало с явным акцентом. Только я не могла разобрать, с каким именно. Но плевать на него. Главное, что хозяин дома знал Тридемирский, отчасти. Решив ответить на ту часть реплики, которую поняла, выдохнула. «Клянусь, никто меня не посылал сюда». Вышло порывисто. А я ощутила, как оторопь первых мгновений сменяется злостью. «Да за кого он меня принимает?» «Да неужели?» Сказано было вновь с акцентом, в котором мне почудилось что-то северное. Или просто это холод интонации вымораживал? И вот как эту снежность можно было сочетать с иронией? а ее в последнем вопросе этого любителя сумрака было столько, что можно было резать ножом и продавать в развес. «И убить ты никого не хотела». «Я вообще не думала, что здесь кто-то есть», — выпалила я, отчего-то чувствуя себя словно под прицелом. Хотя вроде ни арбалета, ни метательного клинка я в руках этого тенелюбивого типа не разглядела. «Значит, рассчитывала что-то украсть», — пришел к своим выводам хозяин дома. «Да чтоб тебя, какой недоверчивый. Кажется, еще с идеей, что я подосланная убийца, не до конца расстался, а уже новые обвинения. Украсть? Да меня саму обворовала ваша киса. Я лишь гналась за ней. Она стащила у меня все вещи», — выдохнула я и в доказательство потрясла узелком со словами. «Вот, видите?» «Нет», — прозвучал бесстрастный ответ, и тип все же вышел из полутьмы. Его лицо было бы молодым, если бы не глаза. Темные, почти черные, они смотрели словно сквозь меня, да и весь мир разом, как будто...